В разных отраслях народного хозяйства нашей страны умножаются достижения на 200-дневной трудовой вахте. По 31 октября трудовой коллектив сталелитейного объединения «Чулима» досрочно завершил план производства стали, стального проката и чучи железа. А коллектив Министерства электронной промышленности перевыполнил октябрьский план народного хозяйства на 26%. Между тем, коллектив Хисенского рудника «Молодежный» путем реконструкции системы добычи, перевозки и обогащения руды повысил производство в 1,5 раза больше против прошлого.